Слава Богу, дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться за нужды, и еще буду читать Слово Божие. Смотрю на вас и на себя, постарели, да? И так смотрю, все, знаете, стареют, ближе к Богу, правильно? Или не так? Да так, дорогие братья. Вы знаете, 2 месяца назад я стоял на этом месте, молился за исцеление ровно 2 месяца. И сегодня я обратно молюсь за исцеление. И я благодарю Господа Бога, что, знаете, по милости моего Отца Небесного, я на этом месте. И я благодарен Господу, что Он меня исцелил. Я это, знаете, испытал на себе, и я верю и знаю, как когда-то, знаете, пел ему псалом с моим братом, он приехал с Америки в минуту скорби и страдания. Только один Господь верен, другой неизменный. Он утешитель мой. Я знаю Господа. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня есть и нужды, правда, очень мало. Мне всегда везет. Люди всегда, вы знаете, здоровы. Может быть, не успели написать, то я вам скажу. Будем им потом молиться. Вы поднимите или руку, или скажите Господу, я верю и знаю по обетованию Божьему. Знаете, если вы с верой попросите, Господь вас исцелит. Я эту веру и знаю. Слово Божье, оно есть сильное. Оно разбивает все скалы и все преграды. А Богу нашему все возможно, вы знаете. И Он будет врачевать, исцелять и перевязывать. Хористов Бог будет благословлять, вы знаете, пением. Нас Бог будет благословлять, чтобы мы слышали Слово. Служителей будет Бог благословлять, чтобы учение преподавалось. И чтобы наша церковь была сильна в Господе Иисусе Христе. Если наш Господь силен, народ должен тоже быть сильным, правда? Потому что наше упование Господь. И сестра пишет. Пишет это самое, брат Михаил пишет, пожалуйста, помолитесь за мою жену, сестру Наталью, чтобы Господь даровал ей исцеление. Будем молиться, правда? Я обязательно буду молиться. Дорогая церковь, братья и сестры, прошу вас помолиться, пожалуйста, за мое выздоровление. Я лежу в больнице, вы слышите меня? Я лежу в больнице. С уважением, сестра в Господе Вика Михайлова. Вы знаете ее? Что надо будет делать после этого, если она будет лежать? Посетить. Вы слышите меня? Посетить надо ее. Дорогая церковь, прошу вас помолиться, чтобы Господь даровал мир моим родным и спасение. Также обустройся в ремонте квартиры. Хорошая нужда. Боже, благослови, чтобы хороший ремонт был. Тоже вы знаете, кто-то молится за исцеление, а просит, чтобы за ремонт. Благодарю за молитвы Господа. Да благословит вас Господь наперед, Галя Голубева. Братья и сестры, слава Богу нашему, прошу поддержать меня в молитве за брата Николая. У него проблема с почкой. Господь являл свои милости не один раз. Заранее благодарю Господа и всех вас за поддержку. А меня пусть Господь благословит в дальнюю дорогу, туда и обратно. Сестра в Господе Светлана пишет. Я думаю, сестра Ивановна, да, тоже благодарить Господа, что она прилетела с Америки, вы знаете, это жена Павла Тихоновича. И тоже она благодарна Господу. Мой брат благодарит Господа тоже, что он прилетел. И сегодня нам надо будет ехать тоже в аэропорт. Помолимся, чтобы Господь его благословил обратно путь в Америку. Мы должны это все делать по слову нашему Господа Иисуса Христа. Сегодня мы имеем прекрасное общение, правда? И служение по благодати нашего Господа Иисуса Христа. И наше общение с Ним и только с Ним, правда? Но наше общение еще, и знаете, друг с другом, правда? И наше общение, оно есть священным и благословенным. Вы согласны? Слава Богу! И сегодня, вы знаете, церковь, источник жизни, покоится под сенью Божьих крыл. Нас охраняют крылья Господа Иисуса Христа. Его рука тоже протянута, дорогие братья и сестры, и мы будем молиться за исцеление. как за свою собственную. Вы знаете, жизнь мы должны молиться. И кто сегодня заявляет, мы должны сегодня молиться. И сегодня мы покоимся под Божьими крыльями всемогущего Господа нашего Иисуса Христа и под защитой драгоценной святой Его крови, который царствует вовеки веков, и царству Его не будет конца. Он пребывает вовеки. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. И Он неизменный Бог, правда? Даже бываем мы, и знаете, изменяемся, но Бог неизменный. И когда-то мы пели таким псалом, когда в горе несчастье, беде, никого никогда не вини, вы знаете, какие бы ни были трудные дни, никогда никого не вини. Даже если любящий друг какую-то измену тебе сделает, подделку, ты его не вини, есть у нас Господь. Господь дал нам сегодня повеление молиться, вы знаете, и не унывать. Даже больные. Да, я вам скажу, я унывал, я болел, знаете, сердечко по-другому билось, и я унывал, боролся, но я благодарю моему Господу Богу, что я по милости моего Господа на этом месте. И мы должны сегодня помнить, дорогие братья и сестры, что мы на пути идем в небо. И по этой дороге мы и болеем, и страдаем, правда, и скорбим, и ремонты делаем, и прилетаем в Америку с Америки, и поем, и славим Господа Всевышнего нашего Господа Иисуса Христа. И пророк Иеремия, знаете, говорит в 17 главе, и он говорит в 7 стихе такие слова: «Благословен человек, который надеется на кого?» На Господа. Вы надеетесь на Господа? Больные, кто болеет, вы надеетесь на Господа? Хор, вы надеетесь на Господа? На балконе. Тишина у вас, да, высоко вы. Дорогие братья и сестры, молодежь, мы все надеемся на Господа нашего Иисуса Христа. А Давид говорит, знаете, в псалме, во втором псалме он говорит такие слова: «Блаженны все уповающие». На кого? На Него. Это второй псалом, он 12 стих, каже: «Блаженны все». А пророк Иеремия говорит: и мы имеем благословенный человек, который надеется. А Давид говорит: блаженны все. И мы сегодня, вы знаете, блаженны в нашего Господа. Если вы имеете, вы знаете, глаза веры, то сегодня народ Божий поднять свои взоры к Господу Богу, откуда приходит помощь. Наша помощь только с высоты, только от престола благодати. Если вы верите, дорогие братья и сестры, что вы спасены или нет? Ой, как хорошо с вами, дорогие братья и сестры. А вы верите, что вы исцелены? И спасены, и исцелены. Это слово Бога. Это гарантия, вы знаете, с великим благословением для тебя и меня, что мы, знаете, не только прощены, но мы исцелены. И ранами Его мы исцелились. И я хочу всех, вы знаете, призывать и повторять слова вместе с пророком, знаете, Иеремией: «Господь, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». В день скорби. «Господь, сила моя и крепость моя». И об этом тоже Давид говорит, что «Господь, крепость моя и сила моя». И я говорю, иначе говорит. Я слышу, он повторяет. Мы все повторяем, дорогие братья. Наша сила и помощь в Господе. Пусть Бог сегодня благословит. Пусть Бог сегодня привяжет все раны. Пусть Господь уберет все страдания и скорби, чтобы церковь, источник жизни, была здорова во имя Иисуса Христа. Сегодня, вы знаете, врата Божьи открыты для исцеления. Божье благословение будет даваться вам. Но есть условия. Вы знаете, пророк Иеремия говорит такие слова. Бог говорит: «Помолитесь мне, Бог говорит, и я услышу вас». Такому Богу надо молиться, правда? И мы будем молиться, чтобы Господь услышал нас. Но есть условие: если взыщите меня всем сердцем, чьим? Вашим. Вот такие условия. Мы должны взыскать нашего Господа, то Господь говорит: я буду найден вами. Как быстро все развязывается. Мы помолимся, мы взыщем сердце, и Господь ответит нам. Пусть Господь сегодня благословляет. Даже вы знаете, куда мы проходим свой путь по этой земле, идя дорогою в небо, вы знаете, и куда мы болеем в бедах наших, в скорбях наших, то помни, дорогой брат, дорогая сестра, одно условие – Господь с тобою. И ты являешься членом небесной семьи и небесной Родины. Господь тебя никогда не покинет и не оставит. Если даже ты скорбишь, страдаешь, если у тебя есть скорби, есть болезни, всегда Господь с тобою. Он верный утешитель и врач. Я помню, как меня Господь перевязывал, как Он меня врачевал. Я очень трепетал, я очень просил Господа. Я еще не готов в небо. Вы знаете, еще не готов в небо. Вроде чуть уже и постарел, но вроде еще не совсем, которые братья отпели. И Господь, я слышу, Господь с нами. И Он не оставляет и любовь к тебе, как молодому, так и старому. Правда? И Господь не оставляет на путях наших. Его, вы знаете, дорогие братья и сестры, его страдания достигли, вы знаете, большой, кажется, страдания Бога достигли большой меры, и Он сегодня исцеляет нас и врачует. Я как подумаю, сколько Господь, вы знаете, спас через свое страдание. Я так думаю, сколько Господь спас, столько Господь исцелил, правда? И Бог не утомляется. И когда, вы знаете, мы читаем пророка Аввакума, 3 глава, 16, 17, 18 стих, то Слово Божие, вы знаете, напоминает, что эти страдания достигли, знаете, Аввакума в высшей мере. Даже его душа, кажется, вострепетала, все тело его изнемогало. И, вы знаете, надежда земная рухнула, но он все равно сказал, я буду славить Господа Иисуса Христа. И вы знаете, такая поддержка была от моего Господа, куда я попал в эту больницу. Вы знаете, так неприятно как-то, так нехорошо, но я знаю моего Господа. Я верю моему Господу. Я верю, знаете, в силу молитвы церкви. И я сегодня тоже благодарен за моего Господа и за вас, что вы молились за меня. И я сегодня могу молиться за вас. Я так понял, я вам еще нужен. А вы мне нужны. Пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры. Упование наше Господь. Я хочу, чтобы мы познавали Бога не только в радости, но и в скорбях. И я так знаю, понял, что я больше познал Бога в своей скорби еще больше. Я еще до Бога взялся до Него, и не хочу Его отпускать. Я хочу идти по пути, по дорогам жизни, хочу с моим Богом идти. Я хочу с Господом идти, вместе с вами, идти с Господом Иисусом Христом. Я верю, что Господь сегодня на этом месте, и Его благодать сегодня на этом месте, и Он будет перевязывать. Что нужно нам делать сегодня? Молиться, правда, молиться, всем сердцем завоевать, и сказать, и Господь скажет тебе и мне, я услышал тебя, я хочу, чтобы Господь слышал молитву, Он услышал твой голос в твоей молитве, скажи ты Ему, услышь, Господи, мою молитву, внемли, скажи, молению моему, и Господь, вы знаете, будет исцелять и врачевать, и я так благодарен Богу, но никогда, дорогие братья и сестры, не говорите вы в своих болезнях, что это от дьявола, я не знаю, но не говорите, если я болею, то я веру, знаю по слову, что меня испытало Слово Божие. Меня испытало Слово Божие. Боже, Бог хочет перевести, вы знаете, Бог переводит, с места выше поднимать. И Он будет сегодня вас тоже выше поднимать. Еще нужду, братья, кто принес. Дорогая церковь, помолитесь, чтобы Господь привел к покаянию моих родных и за мое духовное подкрепление. Сестра Алла пишет. Тоже помолимся. Дорогие братья и сестры, мы будем молиться. Куда мы болеем? Куда мы страдаем? Куда мы скорбим? Вы знаете, мы идем этой долиною. Этой долиной мы идем, но я знаю и верю, что Господь, вы знаете, выводит с этих долин, поднимает нас на горы свои. И мы обратно на горах и воздаем славу нашему Господу. И я хочу, чтобы вместе сейчас мы с пророком Иеремией, вы знаете, повторяли такие слова. У 17 главе, 10 стихом он говорит, «Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». А Давид говорит, знаете, в Псалме 29, 3 стихом, он говорит такие слова, «Я воззвал к тебе, и ты исцелил кого? меня. Я воззвал к Тебе, Господи, и Ты исцелил меня. Если сегодня кто болеет, не успел написать записку, дорогие братья и сестры, мы сегодня церковь, мы будем молиться перед нашим Господом, чтобы Господь врачевал. Я верю, дорогие братья и сестры, если мы помолимся, совершим эту молитву, взыщем Господа, то Господь придет и утешит нас. Он перевяжет твои раны, мои раны, Он поврачует. Я верю в силу Господа, наш Господь силен, правда? И мы сегодня имеем полное право опираться на Его руку, дорогие братья и сестры. Его рука никогда не будет сгибаться. Она никогда не сгибалась. И ты сегодня имеешь полное право, скажем, опираться на руку Господа Иисуса Христа. Эта рука никогда не подведет. И сегодня мое упование Господь. И если ты сегодня болеешь, скажи Господу. Если у тебя давление или сердце, или что-то другое, или почки, или что, говори своему Господу. Ты не говоришь никому, ты говори Господу, тот, который умер и воскрес по Писанию. Слава нашему Господу! И я верю в обетование. Обетование, знаете, Божие, оно нам, народу Божьему, что Господь будет привязывать и исцелять и врачевать. Просто не надо расслабляться, а надо взыскать Господа и взять это исцеление. И сказать: Господи, я не отпущу Тебя до тех пор, пока Ты меня не исцелишь. И я верю, дорогие братья, что Господь силен врачевать. Но Он будет врачевать не по нашей воле, но будет врачевать по своей воле. Он по своей воле будет врачевать. А ты прославь Господа и скажи, даже может быть, если не получишь, скажи все равно: я верю в Тебя, Господь, я знаю Тебя, я верю в Тебя и верю в Твои чудеса, и верю в Твою сильную руку и в Твою благодать. А мы встанем, помолимся, чтобы Господь исцелял. Аллилуйя!